Надеялась, что Изабелла не станет вредничать. Ведь она вполне способна завести Тобби. «Изабелла очень хорошо говорит по-итальянски», — вмешалась Кэт. «Это всегда может пригодиться», — заметил Тобби. «А вот у меня никаких способностей к языкам. Несколько французских слов, которые я помню со школы, и немного немецких, вот и все». Тобби взял кусок черного хлеба и положил себе семги. «Не могу устоять перед этим деликатесом», — сказал он. «Кэт достает его у кого-то в Аргайле. Какой-то там Арчи, не так ли, Кэт?» «Арчи Маккинан», — ответила Кэт. «Он коптит семгу сам, у себя в саду в старой коптильне. Он вымачивает ее в роме, а потом кладет на дубовые щепки. Именно ром дает этот восхитительный привкус». Тобби потянулся еще за одним самым большим куском семги. Кэт поспешно взяла блюдо с рыбой и предложила Изабелле. «Я захожу к Арчи, когда езжу в Кэмпбеллтаун», — сказала она, ставя блюдо с семгой рядом с Изабеллой. «Арчи — чудесный старик. Ему за 80, но он все еще ходит в море на своем боте. У него две собаки — Макс и Морис». «Названы в честь мальчиков?» — спросила Изабелла. «Да», — ответила Кэт. Покосившись на семгу, Тобби осведомился, каких мальчиков. «Макс и Морец», — пояснила Изабелла. «Два немецких мальчика, персонажи самых первых комиксов. С ними постоянно случались разные несчастья, и кончилось тем, что их разрубил на мелкие кусочки булочник и сделал из них печенье». Она взглянула на Тобби. Макс и Морец упали в катку с мукой, и булочник отправился их печь. Печенье, которое из них сделали, в конце концов съели утки. «Абсолютно немецкая идея», — подумала она, и на какое-то мгновение представила, что это могло бы случиться с Тобби. Он падает в такую печь, и из него делают печенье. «Ты улыбаешься», — заметила Кэт. «Я не намеренно», — поспешно ответила Изабелла. «Но разве у кого-нибудь бывает намерение улыбнуться?» Они поговорили с полчаса, прежде чем сесть за стол. Тобби катался на лыжах с друзьями и рассказал о своих приключениях. У них случился неприятный инцидент, когда по их вине произошел снежный обвал. Правда, он был не сильный, и удалось избежать беды. «Мы были на волосок от гибели», — сказал он. «Вы знаете, как звучит лавина?» «Как прибой?» — предположила Изабелла. Тобби покачал головой, как гром. «Да, в точности, как гром, и грохот становится все сильнее и сильнее». Изабелла представила себе эту картину. Тобби в лыжном костюме земляничного цвета, и сверху на него шумом несется снежная волна, а солнце освещает белые пики гор. И вдруг на какую-то минуту она увидела, как его заваливает снег, покрывая белой пеною бешено размахивающие руки, и тишина. Лишь кончик лыжной палки виден в том месте. «Нет, это недостойная мысль. Ничуть не лучше того, как она воображала, что из него делают печенье». Изабелла выкинула это из головы, но почему же с ним не поехала Кэт? Она так любит кататься на лыжах. Наверное, Тобби ее не пригласил. «А ты не хотела поехать, Кэт?» — спросила она. Это был не очень тактичный вопрос, но самонадеянность этого молодого человека подзадоривала ее. Кэт вздохнула. «Магазин», — сказала она. «Я не могу уехать. Я бы с удовольствием покаталась на лыжах, но я просто не могла». «А как же Эдди?» — осведомился Тобби. «Несомненно, он уже достаточно взрослый, чтобы присмотреть за магазином в течение недели. Разве ты не можешь на него положиться?» «Конечно, могу», — ответила Кэт резким тоном. «Просто Эдди излишне впечатлительный». Тобби взглянул на Кэт искоса. Он сидел рядом с ней на диване у окна. Изабелле показалось, что она уловила легкую усмешку в его взгляде. «Любопытно». «Впечатлительный», — повторил Тобби. «Ты это так называешь?» Кэт смотрела в свой бокал. Изабелла наблюдала за Тобби. «В его лице есть какая-то жестокость», — подумалась ей.